Глава 42. Агент Лемье провел его в самый конец коридора, в плохо освещенную комнату, где сидел какой-то человек, положив ногу на ногу, с фонариком на коленях. «Привет, Арман». Голос был такой знакомый, да и фигуру даже в тусклом свете Гамаш узнал сразу. Он столько лет любил его. Они вдвоем, еще в запретном возрасте, заглядывали в бары, ходили на свидания вчетвером, зубрили учебники перед экзаменами, отправлялись в долгие прогулки, разбирали насущные мировые проблемы, а потом собирали их до последнего винтика, вместе курили, вместе прогуливали. Они были шаферами друг у друга на свадьбах, стояли друг за друга горой, просили друг друга стать крестными своих драгоценных, любимых детей. Внезапно Арман Гамаш снова оказался дома. Он прижимался щекой к грубой ткани дивана, устремив глаза на дорогу. Он ждал маму и папу. Они приходили домой через день, но тем вечером приехала какая-то незнакомая машина. Из нее вышли два человека, постучали в дверь. Рука бабушки нашла его руку, в нос ударил неожиданно резкий запах нафталина от ее свитера, когда она прижала его голову к себе, чтобы защитить его от слов. Но слова все же нашли его, накатили на него и прилипли к нему на всю оставшуюся жизнь. Ужасная автокатастрофа. И уже тогда с ним рядом был его маленький друг Мишель Бребёв. Гамаш рос, и его утешало знание того, что ничего страшнее в жизни уже не будет. До сего дня. Теперь он стоял перед этим человеком, которого так любил. Всадники отпущены на свободу и несутся вниз по склону. Лошади ржут оружие наголо, пленных не брать. «Бонжур, Мишель. Ты ведь знал, да?» «Я видел это по твоему лицу, когда выходил сегодня из кабины лифта». Гамаш кивнул. «Откуда?» — спросил Бребёв. Гамаш оглянулся на стоящего в дверях агента Лемье. «Он остается, Арман». Гамаш уставился на Лемье, внимательно вглядываясь в его лицо, но увидел только холодный, жесткий взгляд. «Еще не поздно», — сказал Гамаш. «Слишком поздно», — возразил молодой агент. «Для нас обоих». «Тебя я не имел в виду», — сказал Гамаш. Бребёв поднялся. «Откуда ты узнал?» «Тайные», — сказал Гамаш, удивляясь спокойствию своего голоса. Этот разговор был похож на множество других, которые он вел с Мишелем. Логичный, вдумчивый, даже мягкий. «Мы боимся наших тайн». «Ты сказал это мне в кабине лифта». «И что?» «Ты сказал, что это один из уроков, которые я преподаю стажерам, но это неправда». Я произнес эту фразу только однажды, и это было здесь, в старом доме Хадли. И сказал я эти слова агенту Лемье. Бребёв задумался на мгновение. «Значит, ты знал, что он работает на меня?» «Я знал, что он работает на кого-то другого, но не на меня. Я знал, что он шпион». «Почему?» Бребёва невольно одолело любопытство. «Так действовал Арно, просто и эффективно. Ввести человека, которому... ты доверяешь в какое-то дело, и пусть доводит ситуацию до точки кипения». Он нажал провокатор. «Я понял, что если люди Арно попытаются меня свалить, то будут делать это изнутри, подсадят крота в мою команду. Но Арно пользовался услугами головорезов. Ты гораздо умнее, ты выбрал человека располагающего, который умеет втереться в доверие». Гамаш повернулся к Лемье. «Ты легко сходишься с людьми. Вся команда приняла тебя. Ты умный, самокритичный. Ты вписался в команду. Это гораздо эффективнее, чем подсылать головорезов. Ты убиваешь поцелуем». Холодные глаза агента Лемье выдержали пристальный взгляд Гамаша. «Осторожнее, молодой человек. Вы играете с вещами, в которых ничего не понимаете». «Вы думаете, не понимаю?» Лемье шагнул вперед. «Вы думаете, что я, молодой агент Лемье, наивный, неопытный, глуповатый? Вы полагаете, что я был сбит с толку щедрыми обещаниями суперинтендента? Думаете, что меня соблазнили?» Говоря это, он подходил все ближе к Гамашу, шел нарочито медленно, а голос его звучал ровно и бархатно, завлекающе, обворожительно. Но очарование юности слезало с него, как шелуха, а то, что приближалось к Гамашу, с каждым шагом становилось все старше и отвратительнее. Наконец Лемье остановился, почти уткнувшись лицом в лицо старшего инспектора. У Гамаша возникло ощущение, что это существо сейчас лизнет его своим омерзительным, скользким языком, Он изо всех сил заставлял себя не отступать, сдерживая рвоту. «Вы думаете, что настанет день, и я пожалею об этом, да?» Гамаш ощутил на своей щеке вонючее дыхание Лемье. «Вы предсказуемы, старший инспектор. У вас потребность спасать людей, как когда-то спасли вас. Если вам еще раз будет предоставлена такая возможность. Суперинтендант рассказал мне о ваших родителях. Для большинства мальчишек это стало бы незаживающей раной, но вы сумели выжить и даже процветаете. Но заключенная вами сделка состояла в том, что вы будете помогать другим. Никто не может утонуть, пока вы на вахте. Тяжелый крест». Гамаш чувствовал, как колотится его сердце. «То, о чем мальчишки разговаривают друг с другом, я представляю себе вас, Гамаш. Дюжий, рослый, серьезный мальчик рассказывает своему другу о торжественной клятве помогать людям. И Бребёв торжественно поклялся помогать вам, верно? Как Ланселот и Артур». Примечание. В легендах о короле Артуре Ланселот — знаменитейший из рыцарей круглого стола. Конец примечания. «И в конечном счете один предает другого. Чему там учил вас ваш первый начальник? Евангелие от Матфея, глава 10, стих 36. Вы думали, что я не обращаю на это внимания?» — спросил он Гамаша. «Нет-нет, я всегда знал, что ты на все обращаешь внимание». Гамаш повернулся к Бребёву. Он чувствовал, что теряет контроль над собой. И если это случится, то он потеряет все. «Я могу понять нападки на меня. Но на мою семью, Мишель, при чем тут Даниэль? При чем тут Анни? Ведь ты ее крестный отец». «Ты уже тогда мог понять, что это я. Кто еще столько знает о твоей семье? Но ты все равно оставался слепым, таким преданным». Бребёв покачал головой. «Ты так ничего и не заподозрил, верно? Все думал, что это франкер». Гамаш шагнул к Бребёву, но между ними встал Лемье. Гамаш не помнил, чтобы Лемье был таким большим. Он остановился, не сводя взгляда с Бребёва. «Я знал, что-то переменилось между нами», — сказал Гамаш. «Ты был отчужденным, вежливым, но не больше. Всякие мелочи, но ничего, за что можно было бы зацепиться. Всякие глупости, которые и упоминать-то не стоит, но одна мелочь цеплялась за другую. Забыл поздравить с днем рождения, не пришел на вечеринку, бросил мимоходом замечание, которое могло оскорбить. Но я никак не мог в это поверить. Я решил не верить своим глазам». «Боялся поверить в это», — подумал Гамаш. «Боялся, что это правда, и что я могу потерять лучшего друга, как Хейзел потеряла Мадлен. Я думал, что ты занят семейными делами, я и представить себе не мог». Слова у него иссякли, но одно последнее сформировалось и вышло из его рта. «Почему? Ты помнишь время сразу после приговора Арно и другим? Дело было завершено, но ты попал в немилость. Тебя вытеснили из совета. Мы с Катрин пригласили тебя и Рейн-Мари на обед, чтобы приободрить. Но у тебя было прекрасное настроение. Мы пошли ко мне в кабинет выпить коньяка, и ты сказал мне, что тебе все равно. Ты сделал то, что должен был сделать. Твоя карьера была поставлена под угрозу, но ты словно и не замечал этого. Когда ты ушел, я уселся за чтение какой-то мутной книги, который дал мне, кажется, ты. Там я нашел слова, потрясшие меня. Я переписал их на бумажку и положил в бумажник, чтобы никогда не забывать». Бребёв вытащил свой бумажник, извлек из него сложенный клочок бумаги, затертый и затрепанный, как любовное письмо. Он развернул бумажку. Это было писано в год Рождества Христова, 960-й. Предположительно, эти слова сказал Абд-ар-Рахман III, испанский. Голос его звучал, как у взволнованного мальчишки перед классом. У Гамаша чуть не перехватило дыхание от боли. Бребёв откашлялся и начал. «И вот я отошел от дел после 50 лет побед или мира. Подданные меня любят, враги боятся, союзники уважают. Богатство и почести, власть и наслаждение — все было доступно мне, как и любые земные блага. И в таких обстоятельствах я усердно считал дни чистого и подлинного счастья, подаренные мне судьбой, и насчитал их числом 14. Робер Лемье рассмеялся, но сердце Армана Гамаша пронзила боль. Бребёв аккуратно сложил листок и убрал его в свой бумажник. «Всю нашу жизнь я был умнее, быстрее, лучше в теннисе и хоккее, чем ты», — сказал Бребёв. «Я получал отметки лучше, чем ты. и первым обрел любовь, родил трех сыновей. У меня 5 внуков против твоего одного. Я получил 7 почетных грамот. А сколько у тебя?» Гамаш отрицательно покачал головой. «Ты даже не знаешь, да? Я, а не ты, получил звание суперинтенданта и стал твоим начальником. Я наблюдал, как ты губишь свою карьеру. Так почему же ты счастлив, а я нет?» Этот вопрос сразил Гамаша, пронзил его грудь и сердце, взорвался в мозгу, вынудив закрыть глаза. Когда он снова их открыл, ему показалось, что у него видение. За спиной Лемье в тени стоял кто-то еще. Потом меньшая тень отделилась от большей и стала агентом Николь, похожей на привидение, застрявшее между двумя мирами. «Что ты хочешь?» — спросил Гамаш у Бребёфа. «Он хочет, чтобы вы ушли в отставку», — объяснил Лемье, явно не почувствовавший появление Николь. «Но мы оба знаем, что этого будет недостаточно». «Конечно, этого будет достаточно», — резко сказал Бребёв. «Мы победили». «А что потом, Бребёв?» — спросил Лемье. «Вы слабак, Бребёв. Вы обещали обеспечить мой карьерный рост, но как я могу верить человеку, который предает своего лучшего друга? Нет, моя единственная гарантия — иметь на вас такой гнусный компромат, что для вас пути назад уже не было». Он вытащил пистолет и посмотрел на Гамаша. «Вы в этом самом доме говорили мне, чтобы я никогда не доставал пистолет, если не собираюсь его использовать. Я хорошо выучил этот урок. Но я не собираюсь его использовать. Им воспользуетесь вы». Он сунул оружие Бребёфу. «Возьмите». Мальчишеский голос Лемье звучал ровно и убедительно. «Никогда. Ты хочешь, чтобы я застрелил своего друга?» «Вашего друга? Вы уже убили ваши отношения. Так почему теперь и не убить и человека? Вы знаете, что он вас не отпустит. Посмотрите, что он сделал с Арно. Даже если он уйдет в отставку, это дело он так не оставит. Посвятит остаток жизни тому, чтобы свалить вас». Бребёв опустил руки, Лемье вздохнул и взвел пистолет. «Лемье», — сказал Гамаш, и сделал шаг вперед, стараясь держать в поле зрения как Лемье, так и Николь, которая, насколько он видел, опустила руку к бедру. «А ну прекрати!» Из темноты появился пистолет в руке Жана Гибуара. Инспектор твердо держал оружие, глаза его жестко смотрели на Лемье. Николь снова растворилась в темноте. «У вас все в порядке?» — спросил Бувар Гамаша, не сводя глаз с Лемье. «В полном». Бувар и Лемье смотрели друг на друга, как древние враги, наставив стволы. Бувар на Лемье, Лемье на Гамаша. «Вы знаете, инспектор, мне терять нечего», — проговорил убедительный молодой голос. «Я ни за что не выйду отсюда в качестве арестанта. Если вы на счет 5 не опустите пистолет, я пристрелю Гамаша. Если вы сделаете хотя бы вдох, и я увижу малейшие признаки того, что вы собираетесь стрелять, то я выстрелю первым». «Да какого черта?» — он повернул голову в сторону Гамаша. «Нет-нет, стой!» Бувар опустил пистолет. «Слабаки!» Лемье покачал головой. «Все вы слабаки!» Он повернулся к Гамашу и выстрелил.